Глава 30. Пара. Стайки зеленых светлячков носились повсюду. Словно фонарики освещали они ухоженные аллеи перед дворцом. Леона догадывалась, что эти стайки были магического происхождения. Уж феи расстарались, основательно украсили дворец к торжеству, чтобы впечатлить гостей. К слову, гости казались такими же вездесущими, как и светлячки. Куда ни посмотришь, на любой аллее, возле любого фонтана, любой скульптуры и клумбы, стайки людей или выделяющихся своим ростом драконов. Камзолы, нарядные платья, жакеты, оборочки, веера. Было шумно и суетно. «Попробуем найти уединенное местечко», – пробормотал Алекс. «Что скажешь, госпожа Ферена?» «Госпожа Ферена?» Она улыбнулась. И Алекс приобнял ее за талию и повлек за собой на удаленную пустую аллею, куда не успели добраться ни гости, ни светлячки. Леона все еще не могла уразуметь, уложить в голове, как это получилось, что 2 часа назад Элеонора Вальенте, сирота и беспреданница из Мериньона, стала Элеонорой Ферена. И теперь она – самая счастливая молодая жена самого лучшего в мире мужчины. А ведь совсем недавно была уверена, что не выйдет замуж никогда. Да и не хотела, ни капельки не хотела. Леона снова улыбнулась. Все-таки удивительно узнать, что она и есть истинная пара дракону. Даже не просто истинная, а предсказанная, идеальная пара. Что этот союз принесет грандиозные перемены в их мир. Что Латерлест, как ни странно, готов к переменам. Люди и драконы сегодня на балу обращались друг с другом, в общем-то, доброжелательно, а не так, как это делают обычно. И новость о смешанных парах восприняли неплохо. То-то прохладно, то-то с интересом. Но хвала предкам обошлось без скандалов. Она невольно вспомнила, как отреагировали на известие ближайшие родственники обеих пар несколькими часами ранее. Все в той же гостиной выше феи Лилианы. Феи перенесли туда с помощью магии и дядю Стефана с тетей Беатрис, и родителей Алекса, и родителей Ванессы, госпожу Калерию Дерсани и господина Дерсани. Только близких родственников Ника не перенесли, потому что у него не оказалось близких родственников. А потом его величество долго и восторженно объяснял, что этой вот молодежи повезло стать первыми смешанными парами королевства, что их ждет уважение от общества, а также личное счастье и благополучие. Родственники отзывались на новость по-разному. Папа Ванессы схватился за сердце и застонал, а папа Алекса побледнел. Но когда Габриэль сообщил, что тоже хотел бы человечку себе в пару, по возможности рыжую, старший Ферена заскрежетал зубами и покрылся розовыми пятнами. Зато дядя Стефан буквально позеленел от негодования и злости и даже слегка повысил голос в присутствии его величества. И даже попробовал было заявить, что единственную свою племянницу за дракона не отдаст. И Алекс даже сжал кулаки. А папа Алекса стал уже не розового цвета, а бордового. Еще чуть-чуть, и дым из ноздрей повалит. А Леона успела испугаться, как бы чего не вышло. А король нахмурился. Но, к счастью, спас положение Марк, который приобнял отца за плечи и добавил, что дракон нормальный, проверенный, надежный и скоро станет командующим. И приданного, между прочим, не требуют. На этих словах дядя Стефан окончательно успокоился и пообещал дать молодым свое благословение. А услышав про командующего, успокоился и старший Ферена. Только у старшего Дерсани по-прежнему дергался глаз. В отличие от мужчин, дамы реагировали на происходящее куда более спокойно. Тетя Беатрис, как только поняла, что супруг сменил гнев на милость, кинулась обнимать, поздравлять и горячо целовать невесту с женихом, чем заметно шокировала и жениха, и дядю Стефана. Но то тетушка. Леона и так знала, что тетушка будет радоваться, как дитя. А вот мама Алекса ее по-настоящему удивила. Старшая госпожа Ферена и глазом не моргнула, услышав, что сын женится на человечке. Пока ее муж бледнел и краснел, одна обмахивала его платочком и шептала, чтобы он не смел препятствовать молодым, потому что Алекс влюблен и, наконец-то, счастлив. Ведь он, бедняжка, за все эти годы столько натерпелся. Но больше всех Леона удивила графиня Калерия Дерсани. Еще недавно такая высокомерная графиня Дерсани теперь тихо плакала от счастья, любуясь на свою дочь и обнимавшего ее Николаса. Кажется, женщина радовалась уже тому, что Ванесса выходит замуж, а значит, не будет больше жить со своим избранником во грехе. А когда его величество сообщил, что Ника ждет при дворе хорошая должность, что они с Ванессой будут назначены образцовой парой, что сегодня вечером именно они будут танцевать первый танец на балу, а все гости будут им рукоплескать, графиня Калерия не выдержала и, по примеру тетушки Беатрис, бросилась поздравлять дочь и целовать жениха. А господин Терсани снова схватился за сердце. В целом, встреча с родственниками прошла без потерь. Дамы заявили, что они растроганы, мужчины, что они подчиняются воле короля. Наконец, с помощью магии хрустального шара фея отправила Виолет домой, в ее родную деревню Огневку. И думали отправить родной лес и рослика, но тот вдруг заортачился. «Не хочу, не хочу, не хочу!» – бушевал он. «Не хочу, пока Алекс не вернет мне мои золотые монеты!» Но все быстро перестали обращать внимание на капризного гнома. Родители Ванессы надумали узнать, какие привилегии ждут образцовую пару. Фея Лилиана подозвала к себе Алекса и тихонько о чем-то спросила. А его родители тем временем спрашивали у короля, скоро ли состоится назначение нового командующего. Леона тогда подошла к столу, на котором сидел насупившийся рослик, и сняла колечко с мизинца. «Тебе оно нужнее», — сказала Леона и положила колечко на стол. «А я не буду больше убегать от Алекса». «Не надейся, не откажусь», — рослик свернул глазами, но тут же сокрушенно вздохнул. «И что ты за недотепа-то? Ну нет в тебе хваткости, нет». Как только кольцо уменьшилось, он быстро надел его на мизинец и исчез, даже не помахав на прощание рукой. Леона невольно хмыкнула. «Все-таки мелкий, сама стабильность и предсказуемость». «Улыбаешься, Кьюри?» Алекс остановился посреди аллейки и привлек Леону к себе. И она сразу вынырнула из своих воспоминаний. «Улыбаюсь», — подтвердила Леона, обняв его в ответ. «А о чем ты разговаривал с феей Лилианой?» «Ты удивишься, но мы разговаривали об Изольде», — сказал он. Заметив, что Леона не понимает, принялся объяснять. «Я знаю, почему умерла Изольда Орвин. Это был не рикошет, конечно. Что за ерунда? Феи использовали магию, чтобы замкнуть время в кольцо. И убийцу догнала ее же собственная пуля. Никто не видел, как они это проделали. Только я видел. Но высшая фея, в конце концов, догадалась, что я в курсе. И что теперь?» – запаниковала Леона. «Ничего, все в порядке». Алекс наклонился и поцеловал ее в макушку. Фея Лилиана объяснила. Чтобы провернуть фокус со временем, она использовала мертвый камень. «Помнишь амулет, который мы прихватили у разбойников? Оказывается, мертвый камень не имеет собственной силы, он черпает ее у драконов». Лилиане пришлось быстро принимать решение. Она не успела отследить, у кого из нас амулет выкачал силу. «Мог у меня, а мог у Габриэля. Но теперь-то она выяснила, у меня». «И что же будет?» – еще сильнее испугалась Леона. «Ты пострадал из-за камня?» «Не пострадал», – ответил Алекс и снова поцеловал ее. «У меня теперь избыток силы, как и положено дракону, который обрел истинную пару. Я даже не заметил, что амулет какое-то время выкачивал силу Ши. Зато это взаимодействие с мертвым камнем подарило мне возможность наблюдать и делать выводы. Я невольно подслушал, о чем беседовали феи и король, и понял, власть – это цинизм. И для власть имущих цель всегда оправдывает средства. И лучше всего жить подальше от королевского двора. Кстати, Лилиана попросила не выдавать ее, но намекнула, что мы с тобой правильно сделали, выбрав Гросс, а не столицу. Леона выдохнула с облегчением, а потом приподнялась на цыпочки и поцеловала Алекса в щеку. А он сразу же завладел ее губами. Как все-таки чудесно иметь такое единодушие по любым вопросам. например, насчет того, где они собираются жить. И не пришло ли время для жаркого поцелуя? И сколько у них будет детей? Не меньше 3, они уже решили. А в те дни, когда новому командующему пограничных войск Алексу Феррена необходимо будет проехать по гарнизонам с инспекцией или навестить столицу, Леона обязательно поедет с ним. Это они тоже уже решили. Потому что они не намерены, да и не могут, совсем не могут разлучаться. Издалека послышалась красивая музыка, и Алекс вдруг закружил Леону в танце. Прямо посреди безлюдной, неосвещенной аллеи, где они были так счастливы вдвоем. Впрочем, вопрос с освещением быстро решился. Прилетела стайка светлячков и устроилась на ближайших деревьях и кустарниках, а несколько штук устроились у Алекса на макушке. Леона залюбовалась им. Это было красиво. Алекс красивый. Они медленно танцевали и смотрели друг другу в глаза. «У нас будет большой дом в Гроссе и целый сад цветов», – пообещал Алекс. «Знаешь, я очень сильно тебя люблю», – сказала Леона. «Я люблю тебя сильнее», – заявил он. «Нет уж», – возразила она, – «я сильнее». «Ты просто не понимаешь, что значит для дракона его сокровище. А ты не понимаешь, что значит для человечки ее дракон». Он засмеялся, ухватил вдруг Леону за бедра и приподнял. Потревоженные резким движением светлячки сорвались с места. Алекс вновь закружил ее в танце, словно это в порядке вещей, держать свою партнершу по танцу на руках. Леона тоже смеялась от счастья. «Ладно, уговорила», — сказал он. «Мы любим друг друга одинаково». Она потянулась к нему, прижалась губами к его губам. Просто ей захотелось. «Эй, вы!» — послышался рядом до боли знакомый голосок. «Прекращайте свои танцульки!» «Да быть того не может!» – пробормотал Алекс с недоверием. Он спустил на землю Леону. Они оба обернулись. Рослик сидел на спинке ближайшей скамьи и болтал ногами. «Значит так!» – пропищал Рослик. «У нас с Алексом мужской разговор назрел». «Откуда ты?» – удивился Алекс. «Я отдала ему кольцо движения!» – виновато вздохнула Леона. «Кажется, зря. Я думала, он вернется в свой лес. Жадина!» – пыркнул гном, поправляя золотую цепочку на поясе. «Не волнуйся, Керри», – утешил ее Алекс. «В нашем доме мелкий нас донимать не будет. Мы ведь не скажем ему, где живем. А без точного адреса кольцо не работает». «Ты мне зубы не заговаривай», – завопил Рослик. «Когда золото вернешь? Сколько я ждать буду? Смотри, набегут проценты». «Мелкий, объясняю в последний раз». Алекс говорил серьезно. Но Леона видела, он едва сдерживается, чтобы не расхохотаться. «Я обещал тебе монеты, и ты получишь монеты». «Нет, не сегодня. Мы с Леоной только что поженились. Нам не до тебя. И бал не закончился. И у нас еще кое-что важное впереди. Исчезни, мелкий, ты нам мешаешь. Быстро исчезнешь, получишь завтра не 50, а 100 монет. По рукам?» «По рукам!» Радостно запищал Рослик и исчез. Над головами кружились светлячки. Откуда-то доносилась тихая музыка. Леона с любовью смотрела на Алекса. Алекс с любовью смотрел на Леону. Они улыбнулись друг другу и продолжили танцевать. Конец.